Перед самым рассветом дождь перестал, и в кронах зашелестел ветер. Утро выдалось ясным. Вот уже много дней такого не видели. А легкое дуновение с юга отворило небеса, светлые и ясные, навстречу встающему солнцу. Амим все сидел, не двигаясь, точно мертвый. Сейчас тяжелые веки его не размыкались, и в лучах зари отчетливо было видно, как сморщился он и усох от старости. Встал Турин и поглядел на него сверху вниз. «Теперь света довольно», — промолвил он. Мим открыл глаза и молча указал на свои путы. Когда же развязали его, исступленно проговорил: «Затвердите вот что, дурни! Не смейте связывать гнома! Гном этого не простит! Я не хочу умирать, но то, что вы сделали, распалило мне сердце. Я сожалею о своем обещании». «А я нет», — отозвался Турин. «Ты отведешь меня к своему дому. До тех пор о смерти разговора не будет. Такова моя воля». И он твердо посмотрел на гнома, глаза в глаза, и Мим сдался. Воистину, мало кто мог выдержать взгляд Турина, непреклонный, либо гневный. Очень скоро гном отворотился и встал. «Ступай за мной, господин», — промолвил он. «Хорошо», — кивнул Турин. «Теперь добавлю я к сказанному вот что. Гордость твоя мне понятна. Может, статься ты и умрешь, но связывать тебя больше не станут». «Не станут», — откликнулся Мим. «Но идем же». И с этими словами он повел изгоев к тому месту, где его захватили в плен, и указал на запад. «Вон мой дом», — промолвил он. «Не раз и не два видели вы его. Сдается мне, ибо высоко вознесся он. Шарпхунд называли его мы, пока эльфы не дали всему свои имена». И увидели изгои, что указывает он на Амон-Рут, лысый холм. Его безлесная вершина, словно часовой, несла стражу над обширными дикими пустошами. «Видеть-то видели, но ближе не подходили», — заметил Андрак. «Ибо что за надежное прибежище можно там обрести, не говоря уж о воде или обо всем прочем нам потребном? Вот так я и знал, что без плутовства не обойдется. Разве пристало людям прятаться на горных высотах?» «Хороший обзор надежнее потаенного укрытия», — возразил Турин. «Далеко видно с горы Амон-Рут. Что ж, Мим, я пойду погляжу, чем ты можешь похвастаться. Долго ли нам неуклюжим увольнем добираться туда?» «Весь день до сумерек, если пустимся в путь не мешкая», — отвечал Мим. Скорости отряд выступил на запад. Турин шагал впереди бок о бок с Мимом. Выйдя из-под прикрытия леса, дальше двинулись они, крадучись. Но вокруг царило безмолвие. Казалось, все вымерло в тех краях. Изгои миновали каменные завалы и стали карабкаться вверх, ибо холм Амон-Рут стоял на восточной окраине высокого верескового нагорья, что поднималось между долин Сириона и Нарога, а над каменистой пустошью, у основания нагорья, гребень его вознесся на 1000 футов и выше. С восточной стороны неровная местность постепенно повышалась до скальных гряд, среди которых тут и там укрепились в камне купы берез и рябин и векового боярышника. А дальше на пустошах и по нижним склонам Амон-Руд густо рос Аэглас. Но крутая серая вершина оставалась голой. Лишь алый серегон плащом одевал камень. День уже клонился к вечеру, когда изгои приблизились, наконец, к подножию горы. Подошли они с севера, как вывел их Мим, и луч заходящего солнца озарил гребень Амон-Руд, а серегон был весь в цвету. «Глядите, кровью обогрена вершина!» — воскликнул Андрак. «Пока еще нет», — возразил Турин. Солнце садилось. В лощинах угасал свет. Теперь гора нависала прямо над ними, и гадали изгои, зачем нужен проводник, если веху столь приметную и без того не пропустишь. Но Мим повел их дальше, и, взбираясь по последним крутым подъемам, приметили они, что гном следует еле заметной тропкой, отыскивая ее по тайным знакам, либо в силу давней привычки. Теперь тропа петляла туда-сюда, и, озираясь по сторонам, видели путники, что справа и слева разверзаются темные ложбины и расщелины, либо склоны резко понижаются, переходя в загроможденные каменными завалами пустоши, где среди зарослей ежевики и терновника таились обрывы и ямы. Без проводника изгои проблуждали бы тут не один день, карабкаясь по неприступным склонам в поисках дороги. Наконец вышли они к подъему более крутому, зато ровному. Прошли они под сенью вековых рябин и углубились в галереи длинных стеблей Аэглоса, в полумрак, напоенный сладким благоуханием. И вдруг воздвиглась перед ними каменная стена, гладкая и отвесная, около 40 футов в вышину, хотя на глаз не определишь, ибо небо терялось в сумерках. «Это и есть двери твоего дома?» — спросил Турин. «Говорят, гномы любят камень». И он шагнул ближе к Миму, опасаясь подвоха. «Не двери дома, но ворота во внутренний двор», — возразил Мим. И прошел он вдоль основания утеса направо, а через 20 шагов внезапно остановился и увидел Турин расщелину. Непогода либо руки мастеров придали ей такую форму, что две каменные грани как бы перекрывали друг друга, а проем между ними уводил налево. Вход занавешивали длинные вьющиеся растения, пустившие корни в трещинах сверху, а внутри начиналась крутая каменистая тропа, и уводила она вверх, в темноту. Было там промозгло и сыро. Вниз по тоннелю тонкой струйкой сочилась вода. Один за другим изгои поднялись по тропе. Дойдя до верха, дорога свернула направо и снова на юг, и через заросли терновника вывела путников на зеленую поляну, пересекла ее и нырнула в тень. Так пришли они в жилище Мима, Барен Нибинаэк, память о котором сохранили разве что древние предания Дариата и Нарготронда. А увидеть его своими глазами не доводилось доселе никому из смертных. Уже сгущалась ночь, на востоке высыпали звезды, и разглядеть, как устроено это странное место, до поры не удавалось. Гору Амон-Рут венчал скальный гребень. Каменная громада, похожая на заостренный колпак с голой плоской верхушкой. На северной его стороне выдавался уступ, ровный, почти квадратный. Разглядеть его снизу было невозможно. Сзади его стеной прикрывал гребень, а на западе и востоке каменная площадка заканчивалась отвесными обрывами. Только с севера, откуда и пришли изгои, можно было с легкостью подняться сюда, если знать дорогу. От ворот вела тропинка. Очень скоро она ныряла в рощицу карликовых берез на берегу прозрачного озерца в каменной чаше. Питал озеро ручей. Пробившись из-под каменной стены, он струился по промытому желобку и белой нитью переливался через восточный край уступа. Под прикрытием деревьев, подле источника, промеж двух высоких каменных опор, зиял вход в пещеру. Казалось, это всего-то навсего неглубокий грот с низким полуразрушенным сводом. Но дальше пещера углублялась и расширялась. Далеко пролегли туннели, прорубленные в скале неспешными руками малых гномов, за долгие годы, что прожили они здесь, пока не докучали им серые эльфы лесов. В густеющих сумерках Мим провел своих спутников мимо озерца, в котором уже отразились неяркие звезды среди теней березовых крон. У входа в пещеру он обернулся и поклонился Турину. «Добро пожаловать, господин!» — промолвил он. «Добро пожаловать в Барен-Данвет, дом-выкуп, ибо так отныне и зваться ему». «Может статься, что и так», — отозвался Турин. «Но сперва погляжу я на него». И Турин вошел внутрь вместе с Мимом, а остальные, видя, что вожак не побоялся переступить порога, поспешили следом. Даже Андрак, который не доверял гному более прочих.